451. Урусвати знает, что люди принимают разные механические меры для сохранения памяти. Люди изобрели особую науку — мнемонику. Люди разделили память на многие виды и предлагают заучивать многие страницы, чтобы развить мускульную мозговую крепость. Но они забывают о самом главном, что преображает сознание человека. Они позабыли, что не ослабная память, а самым любимым оказывается наиболее верным средством. Нужды нет, что мелкие факты не будут отягощать сознание. Прежде всего нужно помнить о самом главном, что избрано человеком как ведущее понятие. Когда человек научится постоянно помнить о своем конечном устремлении, он получит и лучший вид памяти, который назовем синтетическим. Такое сосредоточие обострит и нервные центры. Казалось бы, этот совет очень прост, стоит лишь сосредоточиться, но ведь прежде всего нужно уметь избрать, на чем или на ком сосредоточиться. Можно назвать нашу сестру, которая непоколебима, несет в себе память о самом любимом. Значит, такое достижение возможно и среди земных смятений. Пусть подумают люди, что верный якорь может спасти корабль даже в бурю. Никто не понуждает к такому сосредоточению, но природа человеческая сама направляет к наиболее верному средству. Мыслитель неотступно думал о музе им избранной. Он не скрывал, что в дни потрясений он твердо стоял благодаря той, которая была его оплотом.